Но вы, кажется, с ним в весьма хороших отношениях? По-братски. И принимаю за шутку. Пусть мы свояки. Мне что? Больше чести. Я в нем даже и сквозь 200 персон и тысячелетия России замечательнейшего человека различаю. И искренне говорю. Вы, князь, сейчас в секретах говоритесь, будто бы, то есть я приближаюсь, точно секрет сообщить желаю. А секрет, как нарочно, и есть. Известная особа сейчас дала знать, что желала бы очень с вами секретное свидание иметь. Для чего же секретное? Отнюдь. Я у ней буду сам, хоть сегодня. Отнюдь, отнюдь нет, замахал Лебедев. Я не того и не того боится, чтобы вы думали. Кстати, изверг ровно каждый день приходит, а здоровье вашим наведывается. Известно ли вам? Вы что-то очень часто извергом его называете. Это мне очень подозрительно. Никакого подозрения иметь не можете, никакого! Поскорее отклонил Лебедев. Я хотел только объяснить, что особо известная не его, а совершенно другого боится. Совершенно другого. «Да чего же, говорите скорей!» — допрашивал князь с нетерпением, смотря на таинственное кривляние Лебедева. «В том и секрет!» И Лебедев усмехнулся. «Чей секрет?» «Ваш секрет! Сами вы запретили мне, сиятельнейший князь, при вас говорить!» — пробормотал Лебедев, и, насладившись тем, что довел любопытство своего слушателя до болезненного нетерпения, вдруг заключил. «Аглаи Ивановны боится!» Князь поморщился и с минуту помолчал. «Ей-богу, Лебедев, я брошу вашу дачу!» — сказал он вдруг. «Где Гаврила Ардалионович и Птицыны? У вас? Вы их тоже к себе переманили?» «Идут-с, идут-с! И даже генерал вслед за ними. Все двери отворю и дочерей созову всех, всех, всех сейчас, сейчас!» Испуганно шептал Лебедев, махая руками и кидаясь от одной двери к другой. В эту минуту Коля появился на террасе, войдя с улицы, и объявил, что вслед за ним идут гости — Лизавета Прокофьевна с тремя дочерьми. Пускать или не пускать Птицыных и Гаврилу Ардалионовича? Пускать или не пускать генерала? — подскочил Лебедев, пораженный известием. Отчего же нет? Всех, кому угодно. Уверяю вас, Лебедев, что вы что-то не так поняли в моих отношениях в самом начале. У вас какая-то беспрерывная ошибка. Я не имею ни малейших причин от кого-нибудь таиться и прятаться, — засмеялся князь. Глядя на него, почел за долг засмеяться и Лебедев. Лебедев, несмотря на свое чрезвычайное волнение, был тоже, видимо, чрезвычайно доволен. Известие, сообщенное Колей, было справедливо. Он опередил Япончиных только несколькими шагами, чтобы их возвестить, так что гости явились вдруг с обеих сторон, с террасы Япончины, а из комнат Птицыны, Ганя и генерал Иволгин. Япончины узнали о болезни князя и о том, что он в Павловске только сейчас от Коли. До того же времени генеральша была в тяжелом недоумении. Еще третьего дня генерал сообщил своему семейству карточку князя. Эта карточка возбудила в Лизавете Прокофьевне непременную уверенность, что и сам князь прибудет в Павловск для свидания с ними немедленно вслед за этой карточкой. Напрасно девицы уверяли, что человек, не писавший полгода, может быть, далеко не будет так тороплив и теперь, и что, может быть, у него и без них много хлопот в Петербурге. Почем знать его дела? Генеральша решительно осердилась на эти замечания и готова была биться об заклад, что князь явится, по крайней мере, на другой же день, хотя это уже будет и поздно. На другой день она прождала целое утро, ждали к обеду, к вечеру, и когда уже совершенно смерклось, Лизавета Прокофьевна рассердилась на все и перессорилась со всеми, разумеется, в мотивах ссоры ни слова не упоминая о князе. Ни слова о нем не было упомянуто и во весь третий день. Когда у Аглаи сорвалось, невзначай за обедом, что маман сердится, потому что князь не едет, на что генерал тотчас же заметил, что ведь он в этом не виноват. Лизавета Прокофьевна встала и во гневе вышла из-за стола. Наконец к вечеру явился Коля со всеми известиями и с описанием всех приключений князя, какие он знал. В результате Лизавета Прокофьевна торжествовала, но, во всяком случае, Коле крепко досталось. То по целым дням здесь вертится и не выживешь, а тут хоть бы знать-то дал, если уж сам не рассудил пожаловать. Коля тотчас же хотел было рассердиться за слово «не выживешь», но отложил до другого раза, и если бы только самое слово не было уж слишком обидно, то, пожалуй, и совсем извинил бы его. До того понравилось ему волнение и беспокойство Лизаветы Прокофьевны при известии о болезни князя. Она долго настаивала на необходимости немедленно отправить нарочного в Петербург, чтобы поднять какую-то медицинскую знаменитость первой величины и примчать ее с первым поездом. Но дочери отговорили. Они, впрочем, не захотели отстать от мамаши, когда та мигом собралась, чтобы посетить больного. «Он на смертном одре!» — говорила, суетясь, Лизавета Прокофьевна. А мы тут будем еще церемонии наблюдать. Друг он нашего дома или нет? Да и соваться, не спросясь, броду не следует, заметила была Аглая. Ну, так и не ходи. И хорошо даже сделаешь. Евгений Павлович приедет, некому будет принять. После этих слов Аглая, разумеется, тотчас же отправилась вслед за всеми, что, впрочем, намерена была и без этого сделать. Князь Ща, сидевший с Аделаидой, по ее просьбе немедленно согласился сопровождать дам. Он еще и прежде, в начале своего знакомства с Япончиными, чрезвычайно заинтересовался, когда услышал о них о князе. Оказалось, что он с ним был знаком, что они познакомились где-то недавно и недели две жили вместе в каком-то городке. Это было назад тому месяца с три. Князь ща даже много о князе рассказывал и вообще отзывался о нем весьма симпатично, так что теперь с искренним удовольствием шел навестить старого знакомого. Генерала Ивана Федоровича на этот раз не было дома. Евгений Павлович тоже еще не приезжал. До дачи Лебедева от Япончиных было не более 300 шагов. Первое неприятное впечатление Лизаветы Прокофьевны у князя было застать кругом него целую компанию гостей, не говоря уже о том, что в этой компании были 2-3 лица ей решительно ненавистные. Второе – удивление при виде совершенно на взгляд здорового, щеголевато одетого и смеющегося молодого человека, ступившего им навстречу, вместо умирающего на смертном одре, которого она ожидала найти. Она даже остановилась в недоумении, чрезвычайному удовольствию Коли, который, конечно, мог бы отлично объяснить еще, когда она и не трогалась с своей дачи, что никто ровно не умирает и никакого смертного одра нет, но не объяснил, лукаво предчувствуя будущий комический гнев генеральши, когда она, по его расчетам, непременно рассердится за то, что застанет князя, своего искреннего друга, здоровым. Коля был даже так неделикатен, что вслух высказал свою догадку, чтоб окончательно раздразнить Елизавету Прокофьевну, с которой постоянно и иногда очень злобно пикировался, несмотря на связывавшую их дружбу. «Подожди, любезный, не торопись, не испорти свое торжество», отвечала Елизавета Прокофьевна, усаживаясь в подставленное ей князем кресло. Лебедев, Птицын, генерал Иволгин бросились подавать стулья девицам. Аглая подал стул генерал. Лебедев подставил стул и князю ща. Причем даже в сгибе своей поясницы успел изобразить необыкновенную почтительность. Варя по обыкновению с восторгом и шепотом здоровалась с барышнями. «Это правда, что я думала, князь, тебя чуть не в постели застать, так со страху преувеличила, и ни за что лгать не стану. Досадно мне стало сейчас, ужасно за твое счастливое лицо, но божусь тебе». Это всего минута, пока еще не успела размыслить. Я как размыслю, всегда умнее поступаю и говорю. Я думаю, и ты тоже. А по-настоящему выздоровлению родного сына, если б он был, была бы, может быть, меньше рада, чем твоему. И если ты мне в этом не поверишь, то срам тебе, а не мне. А этот злобный мальчишка позволяет со мной и не такие шутки шутить. Ты, кажется, его протежируешь. Так я предупреждаю тебя, что в одно прекрасное утро, поверь мне, откажу тебе в дальнейшем удовольствии пользоваться честью его знакомства. «Да чем же я виноват?» — кричал Коля. «Да сколько б я вас не уверял, что князь почти уже здоров, вы бы не захотели поверить, потому что представить его на смертном одре было гораздо интереснее». «Надолго ли к нам?» обратилась к князю Лизавета Прокофьевна. «На все лето. И, может быть, дольше. Но ты ведь один? Не женат?» «Нет, не женат. — улыбнулся князь наивности пущенной шпильки. «Улыбаться нечего, это бывает. Я про дачу. Зачем не к нам переехал? У нас целый флигель, пустой. Впрочем, как хочешь. Это у него нанимаешь? У этого...» И прибавила она вполголоса, кивнув на Лебедева, что он все кривляется. В эту минуту из комнат вышла на террасу Вера по своему обыкновению с ребенком на руках. Лебедев, извивавшийся около стульев и решительно не знавший, куда девать себя, но ужасно не хотевший уйти, вдруг набросился на Веру, замахал на ней руками, гоня прочь с террасы, даже забывшись, затопал ногами. «Он сумасшедший?» — прибавила вдруг генеральша. «Нет, он пьян, может быть». «Некрасива же твоя компания», — отрезала она, захватив в своем взгляде и остальных гостей. «А, впрочем, какая милая девушка! Кто такая?» «Это Вера Лукьяновна, дочь этого Лебедева». «А, очень милая! Я хочу с ней познакомиться». Но Лебедев, расслышавший похвалы Лизаветы Прокофьевны, уже сам тащил дочь, чтобы представить ее. «Сироты, сироты!» — таял он, подходя. «И этот ребенок на руках ее сирота, сирота, сестра ее, дочь, любовь, и рождена в наизаконнейшем браке от новопредставленной Елены, жены моей, умершей тому назад 6 недель в родах, по соизволению Господню дас. Вместо матери, хотя только сестра. И не более, как сестра. Не более, не более». «А ты, батюшка, не более, как дурак. Извини меня. Ну, довольно. Сам понимаешь, я думаю...» Отрезала вдруг Лизавета Прокофьевна в чрезвычайном негодовании. «Истинная правда!» Почтительнейше и глубоко поклонился Лебедев. «Послушайте, господин Лебедев, правду про вас говорят, что вы апокалипсис толкуете?» Спросила Аглая. «Истинная правда! 15-й год. Я вас слышала. А вас и в газетах печатали, кажется». «Нет, это о другом толкователе, о другом. И тот помер, а я за него остался». Вне себя от радости проговорил Лебедев. «Сделайте одолжение, растолкуйте мне когда-нибудь на днях по соседству. Я ничего не понимаю в апокалипсисе». «Не могу не предупредить вас, Аглая Ивановна, что все это с его стороны одно шарлатанство, поверьте!» Быстро вернул вдруг генерал Илгин, ждавший точно на иголочках и желавший изо всех сил как-нибудь начать разговор. Он уселся рядом с Аглаей Ивановной. «Конечно, дача имеет свои права», — продолжал он, «и свои удовольствия, и прием такого необычайного интруса для толкования апокалипсиса есть затея, как и другая, и даже затея замечательная по уму. Но я... Вы, кажется, смотрите на меня с удивлением». Генерал Ивелгин, имею честь рекомендоваться. «Я вас на руках носил, Аглая Ивановна!» Очень рада. Мне знакомы Варвара Ардалаиновна и Нина Александровна, пробормотала Аглая, всеми силами крепясь, чтобы не расхохотаться. Лизавета Прокофьевна вспыхнула. Что-то давно накопившееся в ее душе вдруг потребовало исхода. Она терпеть не могла генерала Иволгина, с которым когда-то была знакома, только очень давно. «Лжешь, батюшка!» «По своему обыкновению, никогда ты ее на руках не носил!» Отрезала она ему в негодовании. «Вы забыли, маман?» «И Богу носил!» «В Твери!» — вдруг подтвердила Аглая. «Мы тогда жили в Твери. Мне тогда 6 было, я помню. Он мне стрелку и лук сделал и стрелять научил, и я одного голубя убила. Помните, мы с вами голубя вместе убили? А мне тогда каску из картона принес и шпагу деревянную, и я помню!» — вскричала Аделаида. «И я это помню», — подтвердила Александра. «Мы еще тогда за раненого голубя перессорились и вас по углам расставили. Аделаида так и стояла в каске и со шпагой». Генерал, объявивший Аглае, что он ее на руках носил, сказал это так, чтобы только начать разговор. И единственно потому, что он почти всегда так начинал разговор со всеми молодыми людьми, если находил нужным с ними познакомиться. Но на этот раз случилось как нарочно, что он сказал правду, и как нарочно правду эту и сам забыл. Так что, когда Аглая вдруг подтвердила теперь, что он с ним вдвоем застрелила голубя, память его разом осветилась, и он вспомнил обо всем об этом, сам до последней подробности, как нередко вспоминается в летах преклонных что-нибудь из далекого прошлого. Трудно передать, что в этом воспоминание так сильно могло подействовать на бедного и по обыкновению несколько хмельного генерала. Но он был вдруг необыкновенно растроган. «Помню! Все помню!» — вскричал он. «Я был тогда штабс-капитаном. Вы такая крошка, хорошенькая! Нина Александровна, Ганя... Я был у вас принят. Иван Федорович, а вот видишь, до чего ты теперь дошел!» Подхватила генеральша. «Значит, все-таки не пропил своих благородных чувств, когда так подействовала, а жену измучил. Чем бы детей руководить? А ты... В долговом сидишь. Ступай, батюшка, отсюда. Зайди куда-нибудь. Стань за дверь в уголок и поплачь. Вспомни свою прежнюю невинность, авось Бог простит. Поди-ка, поди. Я тебе серьезно говорю. Нечего нет лучше для исправления, как прежнее, с раскаянием вспомнить». Но повторять о том, что говорят серьезно, было нечего. Генерал, как и все постоянно хмельные люди, был очень чувствителен, и, как все слишком упавшие хмельные люди, нелегко переносил воспоминания из счастливого прошлого. Он встал и смиренно направился к дверям, так что Лизавете Прокофьевне сейчас же и жалко стало его. «Ардалион Александрович, батюшка!» — крикнула она ему вслед. «Остановись на минутку! Мы все грешны! Когда будешь чувствовать, что совесть тебя меньше укоряет, приходи ко мне, посидим, поболтаем о прошлом-то. Я ведь еще, может, сама тебя в 50 раз грешнее. Ну, а теперь прощай, ступай, нечего тебе тут». Испугалась она вдруг, что он воротится. «Вы бы пока не ходили за ним», — остановил князь Колю, который побежал было вслед за отцом, «а то через минуту он подосадует, и вся минута испортится». «Это правда. Не тронь его. Через полчаса поди», — решила Лизавета Прокофьевна. «Вот что значит хоть раз в жизни правду сказать!» «До слез подействовала», — осмелился вклеить Лебедев. «Ну уж и ты-то, батюшка, должно быть хорош, коли правда то, что я слышала», — осадила его сейчас же Лизавета Прокофьевна. Взаимное положение всех гостей, собравшихся у князя, мало-помалу определилось. Князь, разумеется, в состоянии был оценить и оценил всю степень участия к нему генеральши и ее дочерей, и, конечно, сообщил им искренно, что и сам он сегодня же, если до посещения их, намерен был непременно явиться к ним, несмотря ни на болезнь свою, ни на поздний час. Лизавета Прокофьевна, поглядывая на гостей его, ответила, что это и сейчас можно исполнить. Птицын человек вежливый и чрезвычайно уживчивый, очень скоро встал и отретировался во флигель к Лебедеву, весьма желая увести с собой и самого Лебедева. Тот обещал прийти скоро. Тем временем Варя разговорилась с девицами и осталась. Она и Ганя были весьма рады отбытию генерала. Сам Ганя тоже скоро отправился вслед за Птицыным. В те же несколько минут, которые он пробыл на террасе при Япончиных, он держал себя скромно, с достоинством, и нисколько не потерялся от решительных взглядов Лизаветы Прокофьевны, два раза оглядевшей его с головы до ног. Действительно, можно было подумать, знавшим его прежде, что он очень изменился. Это очень понравилось Аглае. «Ведь это Гаврила Ардалионович вышел?» — спросила она вдруг, как любила иногда делать громко, резко, прерывая своим вопросом разговор других и никому лично не обращаясь. «Он», — ответил князь, — «едва узнала его. Он очень изменился и гораздо к лучшему». «Я очень рад за него», — сказал князь. «Он был очень болен», — прибавила Варя с радостным соболезнованием. — Чем это изменился к лучшему, а? В гневном недоумении и чуть не перепугавшись спросила Лизавета Прокофьевна. — Откуда взяла? — Ничего нет лучшего. Что именно тебе кажется лучшего? «Лучше рыцаря бедного, ничего нет лучшего», — провозгласил вдруг Коля, стоявший все время у стула Лизаветы Прокофьевны. «Это я сам тоже думаю», — — сказал князь Ща и засмеялся. «Я совершенно того же мнения», — торжественно провозгласила Аделаида. «Какого рыцаря бедного?» — спрашивала генеральша с недоумением и досадой, оглядывая всех говоривших, но, увидев, что Аглая вспыхнула, сердцем прибавила. «Вздор какой-нибудь! Какой такой рыцарь бедный?» «Разве в первый раз, мальчишки, этому фавориту вашему чужие слова коверкать?» С надменным негодованием ответила Аглая. В каждой гневливой выходке Аглаи, она гневалась очень часто, почти каждый раз, несмотря на всю видимую ее серьезность и неумолимость, проглядывала столько еще чего-то детского, нетерпеливо школьного и плохо припрятанного, что не было возможности иногда, глядя на нее, не засмеяться с чрезвычайной, впрочем, досаде Аглаи, не понимавшей, чему смеются и как могут, как смеют они смеяться. Засмеялись и теперь сестры, князь Ща, и даже улыбнулся сам Лев Николаич, князь, тоже почему-то покрасневший. Коля хохотал и торжествовал. Аглая рассердилась не на шутку и вдвое похорошела. К ней чрезвычайно шло ее смущение, и тут же досада на самого себя за это смущение. «Мало он ваших-то слов перековеркал», — прибавила она. «Я на собственном вашем восклицании остановлюсь!» — прокричал Коля. «Месяц назад вы Дон Кихота перебирали и воскликнули эти слова, что нет лучше рыцаря бедного. Не знаю, про кого вы тогда говорили, про Дон Кихота или про Евгения Павловича, или еще про одно лицо». Но только про него-то говорили, и разговор шел длинный. «Ты, я вижу, слишком много позволяешь себе, мой милый, своими догадками!» С досадой остановила его Лизавета Прокофьевна. «Да разве я один?» — не умолкал Коля. «Все тогда говорили, да и теперь говорят. Вот сейчас князь Ща и Аделаида Ивановна. И все объявили, что стоит за рыцаря бедного. Стало быть, рыцарь-то бедный существует и непременно есть. А, по-моему, если бы только не Аделаида Ивановна, так все бы давно уж знали, кто такой рыцарь бедный».